Сидя на кровати в своей комнате, я гипнотизирую взглядом дверь и жду, когда она откроется и зайдет Рустам. Прикладываю ладони к пылающим щекам. Он уже минут 20 о чем-то общается с мамой и Владом на кухне. А мне все еще не верится, что я не сплю. И Каримов действительно появился в нашей убогой квартире. Он здесь как инородный предмет. Слишком презентабельно смотрится. Черные полы, темные джинсы и дорогие часы, которые, наверное, стоят, как вся наша квартира. В Москве я старалась об этом не думать. Но здесь, в родных стенах, отчетливо понимаю, на кого замахнулась. Смешная. Услышав шаги, подрываюсь на ноги. И, встав в стойку беспокойного суриката, жду, когда снова смогу увидеть его. Детский сад. Но стоило Рустаму только отправить меня к себе в комнату, как я тут же выполнила приказ. И зачем? Могла ведь с ними остаться. Как я теперь узнаю, о чем они говорили? «Ты в порядке?» — спрашивает меня, как только появляется на пороге моей комнаты. «Все хорошо». Отвечаю, не задумываясь, а у самой голова кружится так, что на ногах нереально устоять. Рустам чувствует, берет меня за руку и усаживает на кровать. Сам опускается на корточки рядом. Он так долго и пронзительно смотрит мне в глаза, что я начинаю паниковать. «Тебе Лиля о ребенке сказала?» «Не выдерживаю я все-таки». Я уверена, что именно наличие теста на беременность в моей сумочке так на нее подействовало. Уж не знаю, что она себе напридумывала. Что я хочу родить Рустаму другого наследника. Это ведь смешно. Он так ее любит. Нет. Об этом она мне так и не сказала. Он откашливается как-то странно. Мне кажется, что его глаза как-то противоестественно поблескивают. Но, возможно, все дело в моих собственных слезах, что вот-вот потекут по щекам. Я так виноват перед тобой. Первое желание — возразить, но я удерживаюсь. На самом деле ждала его очень сильно, хоть и одергивала себя постоянно. «Расскажешь мне, как дома оказалось?» Просит, глядя на меня растерянно снизу вверх. И тут я не выдерживаю. Прорывают меня на белужьи слезы. Они текут ручьем по щекам. Не уверена, что он полностью разбирает мое то и дело срывающееся бормотание, но я рассказываю о том, как у Лили в машине истерика началась. И то, как Оскар помог ей меня вытащить из машины. Честное слово, Лилин водитель — главное разочарование года. А ведь он мне всегда таким приличным казался. Спокойный, ответственный. Но с ней даже спорить не стал. Маленькая. Рустам прижимается лбом к моим дрожащим коленкам. Никогда себя не прощу. Но это ведь не ты меня бросил ночью одну, моя дочка. Усмехается грустно. Он так близок и так расстроен. Протягиваю руку и веду ею по скуле, покрытой мелкой щетиной. Брился 2 дня назад. Все такой же колючий. Я так и осталась стоять на дороге. Совсем не знала, что мне делать. Взволнованно произношу, вспоминая свой ужас и панику. Хватаю Рустама за руку, поддержки ища. Было так страшно. Чувствую, как по плечам мурашки ползти начинают. С того дня я начала бояться темноты. Но Рустаму пока что не рассказываю об этом. У Лили твой телефон остался. Его слова звучат эхом в моей голове. Не только телефон, но и вера в людей. Не уверена, что я с кем-нибудь смогу дружить после такого. Не только телефон, еще кошелек. Ясь. Те серьги, что ты подарил, я отдала их мужчине, который мне оплатил дорогу домой. Тру слезы ладонью, чувствуя, как покрываюсь гусиной кожей. Мне снова дурно становится, как в ту самую ночь. Знаю, что они дорогие. Очень. Но он единственный, кто остановился и помог. Найду его и отблагодарю обязательно. Я думала, что ты уже не приедешь.